Глава 17. В голове лихорадочно проносятся мысли, и самое главное из них — кот. Генеральный недовольно пыхтит в мою шею. Какой еще кот? Мой, рыжий, Васька. Я говорила, хвалю себя, что не все еще мозги в постели с боссом оставила, что голова еще соображает. Помнит важное. Мы в ответе за тех, кого приручили. «Как там мой бедный Васенька?» «Не помрет твой кот». Он пытается притянуть меня к себе, но я сопротивляюсь. Отчаянно. Уже плевать на то, что меня раскрыли. И на постыдный секс с генеральным. Самое главное сейчас мой кот. Допусти же! Удается наконец-то вывернуться. Вскочить с кровати. Лихорадочно оглядываюсь в поисках одежды. «Да куда же он все раскидал? Гад такой! О, а вот и трусики!» Краснею, как морковка, и быстро натягиваю белье. Бюстгальтер тоже находится. Брюки, свитер, все раскидано на полу. Стараюсь не думать, что тут было еще недавно. Да, лучше не думать, а то и уходить не захочется. У меня дома кот, понимаешь, он там с ума сходит. Я, может, тоже тут с ума схожу. Застываю, запихнув в брючину лишь одну ногу. В изумлении смотрю на генерального. Он шутит опять. Сходишь с ума? Из-за чего? Генеральный смотрит на меня так, будто я сморозила глупость несусветную. Но я так не считаю. Откуда я должна знать, что там нашего босса с ума сводит? Может, сделка какая-то на огромную кучу денег? Мне тут как-то премию выдали, больше обычного. Так это был настоящий геморрой все распределить. Чуть не потратила весь бюджет за день на онлайн-покупки. А он такими капиталами управляет. Неудивительно, что у него голова кругом. Он же это имеет в виду. Секунд 20 мы еще играем в гляделки, а потом он выдыхает, поднимается во весь свой рост с кровати. Места в комнате сразу становится мало. Хочется прижаться к стене, а еще лучше – рвануть наружу. Но я еще не до конца оделась. «Ну что, поехали?» «Куда?» Взгляд сам так и тянется к обнаженному генеральному. Скользит по массивному торсу, ласкает идеальный рельеф мышц, пресса и ниже. Божечки, почему он опять возбужден? Не могу оторваться от его члена. Большого, уже вовсю твердого, ровного, красивого, слегка покачивающегося при движении. Стоп, куда он идет? Отрываю, наконец, взгляд, но лицо генерального тоже ловушка. Сложно не попасться. Замираю на месте, а он все ближе и ближе. Надо бежать. А я стою и не могу пошевелиться, пока он, наконец, не оказывается совсем рядом. Тянет руки, прихватывает меня за талию, уже знакомым и властным движением притягивает к себе. «Будешь так смотреть, и Ваську мы твоего не спасем», — угрожает. В зеленых глазах уже сгущается тьма. Чувствую, как слабеет моя решимость сопротивляться. Стоит лишь прикоснуться к его обнаженному телу. Под ладошкой, которую осторожно укладываю на его грудь, прерывисто стучит сердце генерального. Быстро, рвано, прямо как мое собственное сейчас. «Кот», — мямлю еле слышно, — «надо спасать». Кивает генеральный, не отводя от меня своего дикого взгляда. «Сначала кота, потом меня. Согласна?» Киваю. «Я сейчас на все согласна. Да и как тут спорить, когда на тебя так смотрят?» Генеральный словно через силу выпускает меня из объятий, делает шаг назад. Потом еще и еще. Я в ванну. Понимаю, что надо хотя бы умыться. А еще дать мужчине нормально собраться. Смотреть на его обнаженное тело больше нет сил. Ведь хочется совершенно другого. И просто надо уйти, чтобы нас снова не сорвало. Там ведь кот. Он кивает, и я бегу искать удобства в этой квартире. Нахожу быстро, но не сразу. Пару дверей ведут не туда. Ванная комната совмещенная, размером больше моей кухни. Белоснежная современная сантехника. В одной стороне душевая кабинка. Есть даже джакузи. Никогда в таком не купалась. В голову сразу приходят безумные мысли. Как мы с генеральным одни в пузырящейся теплой воде. Наши ноги и тела сплетаются. Опять торможу. Ругаю себя. Развратная у тебя фантазия, Ленка. Тебе бы книги писать. Очень пошлые. 18+. Сама завожусь от собственных мыслей, но ледяная вода приводит в норму, освежает лицо, дает хорошую встряску. Соберись, Лена. Тебе кота надо спасать, а не о всякой ерунде думать. Делаю свои дела и выхожу из ванной. Генеральный уже одет и даже обут. Стоит и ждет в коридоре. А вам... тебе? Чего уж там. Не надо в ванну. У тебя, если что, схожу. Огорошивает он меня. «Ну, моя ванна не такая, как твоя». Вспоминаю свою крошечную комнату. Пытаюсь припомнить, не разбросаны ли там трусы и прочее белье. «Ванна, что ли, на потолке?» Опять шутит. «Наш генеральный, оказывается, остряк. Кто бы мог подумать? Уж точно не я. Я раньше о нем вообще мало думала. Не привыкла мечтать о недостижимом. Ладно, если что, я предупреждала». Напугала ежа голой жопой. Ухмылка его быстро меркнет, когда взгляд плавно перемещается в район моих бедер. О чем он там опять думает? Секс-маньяк просто какой-то, а не генеральный. Может, у него это? Расстройство. Мы вместе выходим из квартиры. Спускаемся вниз. Мимо охранника я прохожу с низко опущенной головой, но краем глаза замечаю, что он тот же. Тот самый, что лицезрел, как меня, вопящую и брыкающуюся, генеральный тащил свою берлогу. Спускаемся же вниз почти за ручку. Ясно, понятно, что можно подумать. Стыдоба-то какая. Молча сажусь в машину генерального. Пристегиваю ремень и ловлю на себе пристальный взгляд зеленых глаз. В ту же секунду двери в его дорогой роскошной машине блокируются. Я опять в западне.